По дворцу идут слухи и сплетни о Дариоле самые разные. Я заточил королеву в темницу, потому что она мне изменила, а потом еще и покушалась на меня. Я заточил королеву в темницу просто потому, что она любила другого. А покушалась, это так, это я соврал всем, чтобы оправдаться. Я убил королеву и теперь скрываю правду от народа. Я отослал королеву в монастырь, поскольку ее ребенок не от меня, а от менестрель. Да, менестреля я тоже убил. Его ведь так и не нашли ни при штурме, ни потом. Слухов ходит много и самых разных, но итог подводится всегда один. А король-то свободен? А вроде как да. У кого тут дочки на выданье? Чувствую себя иногда загнанным оленем. Мало мне работы, так еще и дамы лезут. Не то чтобы я возражал, но и некогда, и пока что неохота. «Инис, моя любимая, моя девочка, мой ветерок!» Марта смотрит с сочувствием, но не лезет. Я честно рассказал ей все про Ини, но что она могла сказать? «Пока ничего. Ближайшие 3-4 месяца мне точно будет не до любви. А потом, да имею ли я право вытаскивать любимую женщину в этот гадюшник?» И согласится ли она? Инис прежде всего Андаго. Ее так учили, растили, воспитывали. Для нее главное — это продолжить род Андаго. А я Родинор, и для меня это тоже важно. Но мои дети будут королями Родинора, а еще четверть демонами. Между прочим, опасная штука. Если полудемон — это верная смерть, то четверть демон. Лотерея. Дариола выжила, потому что находилась в моем дворце. В моем месте силы, где все на крови построено и на костях уложено. А вот живи она в глуши, как Мишель, точно бы сдохла еще на 3-м месяце. Согласится ли Инис на такое? Себе я могу признаться, что немножко боюсь. Да, я не страшусь крови, смерти, пыток. Но разочароваться еще раз, как с Карли, тогда мне было очень больно. До сих пор саднит. Кстати, Карли возвращается ко двору и ведет себя так, что иногда мне хочется посочувствовать ее мужу. Ничего нет хуже разочарованной женщины. Она упорно строит глазки мне, но я смотрю мимо, мне она не нужна. Когда-то я все бы отдал ради нее. Сейчас я мысленно ставлю рядом с ней Инис. Моя девочка вскидывает голову, отбрасывает назад черные пряди. Я Андаго, и хочу, чтобы жил мой род. Вот то, что Карли даже в голову не приходит. Даже бежала из дома она ради себя. Не для семьи, не для своего рода. Для себя. Инис не такая. Для Инис важнее всего род Андаго. Все остальное потом. Только я не могу стать частью ее рода. У нас разные дороги. А еще на моих руках слишком много крови. Я убивал и получал от этого удовольствие. И подозреваю, что рано или поздно демоническая сущность возьмет верх. И что тогда? Я сумею уйти туда, где живут демоны. Но сумею ли я оставить Инис? Или просто не причинить ей вреда? Мне страшно за нее. Рене Маринар приоткрывает глаза и тут же понимает, что это не получится. Ресницы слиплись от крови. Болван! Даже не так. Идиот с полным отсутствием разума, иначе не скажешь. Ну надо же было так попасться. До Риалона они доехали и даже проехали 2 дня по его земле, а потом остановились на ночлег в замке рода Мирос. Там их и повязали. Добавили снотворного в пиво, которым щедро угостили. Тех, кто не пил, оглушили и связали, в частности, его. Да, дрался он неплохо, но что может сделать один мужчина с мечом против 3 десятков с копьями и сетями? Вот его избили с ног, опутали как зверя, оглушили. Но зачем? Рене пытается пошевелиться и чуть простонать, и это не прошло незамеченным. Очнулся? В следующий миг ему на голову льется вода, не слишком чистая, чуть затхлая и теплая. Но даже это лучше, чем ничего. Часть он просто сглатывает, часть смывает у него кровь с лица, остальные стирают какой-то тряпкой, и он может оглядеться. Он находится в подземелье, это определенно. Запах здесь такой, и сырость. В пыточной. И на него смотрят 4 человека. Один явно палач. Кожаная одежда, маска на лице, пыточные щипцы за поясом. Сложно ошибиться. 3 других... Ёпт! Служители храма, определенно. Одежда, символы, свет в глазах, а еще явные признаки одержимости. Рене не знает об этом, но от крысиного короля можно было спастись верой и молитвой, это так. Но ведь фанатизм — это квинтэссенция веры, своего рода вера в абсолюте. Соответственно, уцелели не только истинно праведные, наподобие встреченного Алексом служителя. Уцелели еще и те, кто не мыслит себя без веры, а веры без себя. И вот об этом полудемон не подумал. О Рене. О Рене никто не рассказывал про короля, так-то. Ему просто сказали, что крысы взбесились. И да, Алекс совершенно не подумал, что кто-то мог уцелеть и организовать сопротивление. Но фанатики — страшная сила. Да. Не спросишь, что нам от тебя надо? Сами скажете. К Рене медленно приходит осознание того, что сейчас будут пытки, и избавиться от них. Удастся ли? Ни одно везение не длится вечно. Это верно, скажем. Ты ведь один из соратников демона. Демона? Вот теперь Рене искренне удивляется. Алекс при нем не превращался, поэтому о второй сущности своего друга Маринар не догадывается, и служители это видят. Он не лжет. Ты не знаешь, кому служишь? Его Величеству, Александру Леонарду Родинору. То, что он демон, не знаешь? Рене хлопает ресницами. Он не демон, нет. Но что-то черное. Ты в нем замечал, так? Рене хочет пожать плечами, но на дыбе это как-то неудобно делать. Черное? Вряд ли. Обычный некромант. Да, таланты Алекса не остались незамеченными маринарами. Но Алекс особенно и не прятался. Подумаешь, некромант. Не мужеложец ведь. Некромант? Так ты об этом знал? Да, об этом почти весь дворец знает. Рене смотрит независимо. Что в этом плохого? «В некромантии!» Один из фанатиков, самый ярый, подается вперед. Второй чуть придерживает его за плечо. «Подожди, мы должны узнать все до конца и лишь потом определить его вину». «И в чем я виноват?» Глаза храмовника горят гневом, лицо искажается. «Пособничество некромантам карается костром!» «Неправда!» «Что?» Вы законы Родинора не читали? Там ясно прописано, что костер — это за причинение людям вреда с помощью магии, любой магии, хоть воды, хоть жизни. И за распространение богопротивной ереси. Это ввел Рудольф, и, по-моему, спьяну. Рене стойко встречает полубезумный взгляд. Но если брать и это... Что значит распространение богопротивной ереси? Мы кого-нибудь призываем верить в демонов, молиться им, поклоняться или призывать? Да никогда. Нечего этой дряни в Родиноре делать. И столько убежденности в его словах, что даже храмовник отступает на шаг назад. А в остальном, я понимаю, что Алекс — маг. Так что же, он даже никого не убил с помощью своей магии. Разве что уж вовсе откровенных подонков. Но тем и так была дорога на плаху. Какая разница, как приводить приговор в исполнение? И ты не видишь плохого в служении некроманту? Рене шипит гадюкой от злости. Мог бы, точно бы плюнул в храмовника. Но вот беда, даже говорить было до сих пор больно, не то что плеваться. Плохого? В чем? Да Рудольф, хоть и не некромант, страну чуть не угробил. Вы не помните, что у нас творилось? Или вас в храме не задевало? Плевать, что люди умирают от голода, что соседи вырезают наших крестьян, что на границах постоянная война, что каждый аристократик дерет налоги в свою пользу. Да? Плевать вам на это, таким беленьким и чистеньким. А Алексу вот не все равно, хоть он и маг. У нас хоть по дорогам ездить стало можно. И он на все готов для Родинора. А вы тут морды кривите? Ах, у него магия не та. Так он-то в этом не виноват. Какой родился, такой и пригодился. Выйдите на улицу и спросите людей, при ком им лучше жилось. А лучше не выходите, потому что за Алекса вас ногами побьют больно и долго. Служители переглядываются. Нет, не был Рене фанатиком, даже и отдаленно не был. Но за свою страну он кого угодно порвать мог, и это чувствовалось. Все некроманты зло, они должны сгореть. Да, злобно шипит Рене. Такие же идиоты, как вы, уже обеспечили наш мир предсмертным проклятием одного некроманта. Вы знаете, что лиловая ветрянка — это как раз результат? Алекс не утаил от одного Рене историю другого Рене. А что ее способны вылечить только некроманты? Судя по удивленным лицам, не знают. Интересно, кто и сколько еще должен вас проклясть, чтобы что-то дошло? Храмовники принимаются переглядываться. Судя по глазам, что-то да дошло, только вот что? Что переубедить их не удастся, Рене не сомневался, зная фанатиков и их упертость. Но если заинтересовать, спихнуть на окольную дорожку, заболтать, о, тут шансы были. Предсмертное проклятие, возможно ли? Надо посмотреть, можно ли им вызвать демона. Можно. Припечатывает Рене. Алекс рассказывал. И не только демона. Можно еще и что похуже. Он хоть и маг огня, а разбирается. Маг огня? Да. По нашим данным, его величество некромант. А два дара могут быть у человека? Маг огня? Сам видел. Вот теперь он их озадачил, но... Что дальше? Дальше храмовники уходят, и он остается лежать на пыточной скамье. Мыслей было немного, всего 3 штуки. Что с его людьми? Как отсюда выбраться? Как известить Алекса? Увы, ответов не было, равно как и шансов на побег. Инис отбрасывает назад волосы. Красивая? Да, безусловно. Иначе почему бы? Госпожа графиня, позвольте мне первому выразить вам свое почтение. Виконт Перрон смотрит восхищенно, и он даже симпатичен на вид. Высокий, мускулистый, с длинными каштановыми кудрями, которые спускаются локонами, с мазривым личиком и улыбкой записного сердцееда. Раньше он мог бы понравиться Инис. Сейчас же она смотрит на Виконта холодно и равнодушно. Почему-то он не спешил пообщаться с девушкой, когда-то была всего лишь приживалкой в собственном доме, хотя никуда она, строго говоря, не исчезала. К отцу Леонар Перрон заезжал и раньше, а вот на нее внимания почти не обращал. Еще бы, тогда было неясно, что из наследства достанется Инис. Да и вообще, будет ли она жива? Сейчас же... Пресмыкающееся, ничтожество, продажное. Мысли эти не находят отражения на невинном личике Инис. Она вежливо улыбается. Виконт, мне очень льстит ваше внимание. И поощренный Виконт рассыпается в любезностях. Инис слушает, чуть склонив головку, смеется его шуткам. Но на предложение прокатиться вместе на лошадях или полюбоваться закатом, отвечает решительным отказом. Нет-нет, она только что вернулась домой. У нее так много дел, вы же понимаете. Виконт хмурится, но намекает, что, возможно, позднее. Да, разумеется, как только так сразу же, обязательно. Инис лжет так уверенно, что даже сама не сомневается. И только выпроводив Виконта за порог, позволяет себе расслабиться. Фу! Ини, детка, он уже ушел? Да, тетушка, А вернуться не обещал?» «Это уже Терима». «Обещал». Инис выразительно кривится. Ей-ей титул, что тот навоз притягивает к себе навозников. Но Терима так не думает. Она выразительно закатывает глаза. «Такой красавчик!» Инис фыркает. «Давно ли ты, голубушка, рыдала над телом мужа? Выловить на похоронах, на показ, слезами умывалась, соплями обливалась. Но этот этап пройден, и вновь живым живое». «Красота не главное в жизни». «Это верно. Ну, вроде бы мальчик. Хороший?» Интересуется тетушка Меди. «Мне он не нужен. Это не Алекс». Терима кривит губки, а Инис вздыхает. Она обязательно выучится всему, что надо. Она дождется и найдет. Они с Алексом обязательно будут вместе. А это Шушера. Вот когда он вернется, сам пусть и разгоняет. А она постарается не давать ему лишних поводов для убийства. Почему-то Инис и не сомневается, что демон будет ревновать. А раз так, ревность у демона обычно заканчивается травмами у всех остальных. «Как, малыш?» Оглядываюсь на Марту, единственную, кому разрешено входить в мои покои отныне и навеки. Стражникам от меня серьезно досталось после того раза. Половину пришлось разогнать по городской страже. Пусть реального дела попробуют. Вторая же сейчас работала не за страх, а за совесть. Рене говорит, что все нормально. Жаль, кормилицу не нашли. Мало кто согласится кормить. Полудемона. Я понимаю. Что новенького? «Ничего особенного. Вот у меня небольшой список по старице, посмотри. Эти очень сильно жалеют о временах Рудольфа». «Что предлагаешь?» «Ну, убивать их не обязательно, а вот потрясти при случае стоит». Я киваю. «И кто сказал, что некроманты кровожадны? Ни я, ни Марта. Да сдались нам эти люди. Убивать их просто так, без повода. Нет, никого мы убивать не рвемся. Вот если это враги...» «Ваше Величество, простите, секретарь». «Да». На стол передо мной опускается свиток пергамента и печать. Желтый воск, солнечный диск, меч, голубь. Символику светлого сияющего сложно не узнать. И кто-то уцелел, если учесть, что столичные храмы до сих пор стоят пустыми и служат там случайные пришельцы вроде того же Шимариса. Конечно, была бы шапка, а блохи будут. Рано или поздно туда опять наберутся подобные же твари, желающие красиво жить за счет прихожан. Но скорее поздно, чем рано. Да и моих агентов среди них будет каждый пятый. Резким движением ломаю печать. «Можно?» «Разумеется, мам». Марта заглядывает мне через плечо. Ровные ряды черных буковок. «Пожри их, Аргадон». «Рене?» «Ну, твари, вы мне за это ответите. Вот уж воистину щуку сожрали, а зубы оставили. Их не выпололи до конца». В самых вежливых выражениях рыцарь храма Атурен сообщает мне, что виконт Моринар находится у него в плену. Если я не явлюсь на переговоры, место и время указано, причем посреднего едва хватит собраться и доехать. Оставшиеся от виконта пришлют мне в коробочке. При этом я могу взять с собой людей, но не более 50-ков. Ловушка? Ты не пойдешь. Марта смотрит холодно и спокойно. Мам, я должен. Мне плевать, я тебя не пущу. Любому другому я уже ответил бы и резко. Но Марту я люблю, и я понимаю, о чем она сейчас думает. А потому... «Мам, они не просто убьют Рене, они позаботятся о том, чтобы ослабить меня на всю страну, ты же понимаешь?» «О да, Марта понимает». «А лучше, если они убьют тебя?» «Они уже пытались, не вышло». «Чудом!» «Мам, я сразу потеряю Маринаров, это первое. Потеряю уважение дворянства, это второе. Потеряю веру простого народа. Чего это он от храма бегает? Это третье, и только самое значительное. А уж сколько других последствий будет у моего отказа». «Лучше, если тебя там убьют?» «У меня уже есть сын. Трон не останется бесхозным. Но на всякий случай. Пригласишь ко мне канцлера?» Марта вздыхает. «Останешься жив? Выпарю!» «Мам, в моем возрасте это не воспитание, а извращение!» Подзатыльник заставляет голову ощутимо качнуться вперед. И Марта уходит, чтобы через 10 минут вернуться с Анри Маринаром. Конечно, канцлер допоздна во дворце. За месяц дураки такого наворотили, что за 10 лет не разгрести. Я тем временем пишу завещание. Человеческая часть меня скулит и жалуется. Но демону все равно. Кто сказал, что демоны — это огонь? Это лед, демонский тяжелый серый лед, под которым ничего не видно и ничему из-под него не пробиться. «Ваше Величество!» Молча перебрасывая Анри свиток, тот берет, вчитывается и словно на глазах стареет. Сутуриваются плечи, прорисовываются морщины, гаснут глаза. «Ваше Величество!» «Анри, на время моего отсутствия вы останетесь главным, а если со мной что-то случится, станете регентом». Такого превращения я отродясь не видывал. Анри поднимает голову, смотрит удивленными глазами. «Ваше Верич, я еду за вашим сыном. Полагаю, что могу не вернуться, а потому вы, канцлер, будете регентом. Мой Дариол ребенок, да, он уже родился, причем королева умерла в родах». Синие маринаровские глаза медленно округляются. «Слушайте внимательно. Подробности, если я не вернусь, вам расскажет Марта. Она же будет воспитательницей малыша до 16 лет. Потом он сможет переехать в столицу и принять корону. Но до той поры только Торин». «Еще раз. Дариола умерла некоторое время назад, в родах. У меня ребенок, сын, Рикардо Анри Родинор. Сейчас он находится в Торине. Так вот, если меня убьют, то вы...» «Я стар, ваше величество». «После вас эту должность разделят, Ренитом. Покренитесь жизнью сына». «Она принадлежит вам, государь, как и моя старость». Я отстраненно киваю. Маринар не лжет и не юлит, порода не та. А Родинор, он предан до мозга костей больше меня. И может даже станет лучшим правителем, чем я, хоть и регентом. И уж точно человеком. Распоряжение я оставляю, в остальном слушайте Марту. «Няня, ты же потом расскажешь, если что?» «Обещаю, малыш». «До того, как бросишься мстить!» Подчеркиваю я голосом. Марта опять кивает. Я быстро дописываю указ, расписываюсь, запечатываю, отдаю в руки Марте. «Вскрыть после моей смерти». Няня смотрит на свиток, как на ядовитую змею. «Алекс!» «Но я все равно вернусь. Сейчас отдам приказ гвардии, чтобы собирались. Полагаю, двух первых десятков хватит». «Тебе сказали, что можно до полусотни». «Ма-рта! А есть смысл?» Марта недовольно сверкает глазами, но умолкает. «Понятно же, что если они готовы к встрече, то я просто зря положу людей. Бессмысленно». «Как скажешь, Алекс». Задумчиво перебираю кончик длинной косы. «Я постараюсь справиться, но если что...» «Назвать Инис? Нет, лучше не надо. Безвестность для нее лучшая защита». Перед глазами, как живое, встает ее лицо, темные волосы, яркие губы, сияющие глаза. Человеческое во мне сворачивается в тугую пружинку, и я безжалостно придавливаю ее льдом. Не думать, не чувствовать не надо. «Алекс!» «Все в порядке. Когда они будут готовы? Хотелось бы выехать побыстрее. Я сейчас прослежу, ваше величество». Маринар выходит. Марта бросается ко мне на шею, обнимает. Я неловко глажу ее по плечу, замечаю седые ниточки в черных косах. «Как же тебе из-за меня досталась, родная? И ведь если я захочу удалить тебя ради твоего же душевного спокойствия, ты не уйдешь. Неужели любовь — это всегда тяжкая ноша?» «Вернись, сынок, вернись!»